Глава 29. Она пошатнулась, чувствуя, как слабеют ноги. Схлипнула. Но Брент не дал упасть. Подхватил осевшую девушку, поднял на руки. «Пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня больше». «Не брошу, клянусь». Как во сне, Ринка обхватила его руками за шею, утонула в глазах, потянулась губами к губам. «Нет, Аэри, вы не должны». Она не дослушала. Заставила замолчать, неловко прижавшись к его губам. Брент дернулся и затих. А потом схватил ее в охапку, силой вдавил в свое тело. С глухим рычанием углубил поцелуй. Губы Ринки на вкус оказались солеными от слез. На них хрустел песок. Но таких нежных и податливых губ Урк еще не встречал. Обезумев от ее близости, от долгой разлуки, раззадоренной запахом крови и схваткой, он почти утратил контроль над инстинктами. Зверь внутри взвыл, рванул, ломая барьеры. Сделать своей, присвоить, спрятать, укрыть. Девушка пискнула под его натиском. Ее вскрик заставил Брента очнуться. Еще во власти наваждения Урк разжал руки и потряс головой. Огляделся. К ним уже бежал капитан, оттирая со лба кровь и пот. «Жива?» Первым делом глянул на подопечную. «Регент спустит три шкуры, если с ней что-то случится. Все в порядке?» «Жива», — хмыкнул Урк, отпуская добычу. Но Ринка сама прижалась к его плечу и затихла. Ее сердце стучало, выпрыгивая из груди, кровь шумела в ушах, и казалось, что окружающий мир плывет и качается. «Что-то вы не слишком спешили. Лейворс», — машинально представился тот и прищурился, вглядываясь в лицо Урка. «А я тебя знаю. Ты Арнбранд. Тот самый, что пленил герцога Джиттинат. Это ведь его меч оставил на тебе эти отметины». Ринка вздрогнула, но промолчала. Брент почувствовал, как она сильнее вцепилась в него. Усилием воли он заставил себя остаться на месте, только крепче сжал зубы. «А вот я тебя что-то не припомню». Процедил, чувствуя, как внутри просыпается желание попортить личико красавцу-эльфу. «Я капитан Королевской гвардии», — приосанился Лейворс. «Передай мне девушку, Урк. Безопасность герцогини Джиттинат — моя забота, а тебе заплатят за помощь». «Где же ты был, капитан, когда ее из кареты тащили?» Эльф сжал эфес. «Знай свое место, Урк!» Брент знал свое место. Слишком хорошо его знал. Но сейчас оно было здесь, рядом с той, что стало навязчивым сном, недосягаемой грезой, мечтой. Все это время он тайно следил за ней, сам не зная зачем. Нанял нескольких человеческих мальчишек посмышленнее. А уж те нашли способ просочиться в парк, прилегающий ко дворцу. Каждый вечер доносили ему свежие новости. А он все эти дни ошивался на окраинах столицы, потеряв сон и покой. Все мысли, все чувства были только о ней. Так, словно она его присушила. А когда стало известно, что Ринка направилась в Джиттинат, он не мог не отправиться следом. Ехал за ней в отдалении, чутко прислушиваясь к стуку колес. К самому замку приближаться не стал. Решил подождать на дороге. Сам не знал, что заставило так поступить. Но звериная интуиция билась в тревоге. Слишком спокойно было вокруг, слишком тихо и мирно. А он не привык доверять тишине. Знал, как обманчив бывает мнимый покой. И вот теперь, прижимая к себе хрупкое девичье тело, ощущая его тепло, Брент был рад, что пошел за ней, а не остался в рельяхе. «Как ты здесь оказался?» Капитан недоверчиво прищурился. «Следил за герцогиней?» «Хватит, прошу». Ринка поморщилась. От падения до сих пор болело плечо. «Он спас мне жизнь. Разве этого мало?» «Слишком все подозрительно». «Подозрительно то, что 20 эльфийских гвардейцев проморгали засаду», — рыкнул Брент. «Хватит!» Голос Ринки сорвался на крик. «Хватит!» Она огляделась, продолжая цепляться за Брента. Ей казалось, что если отпустит его, он исчезнет. А он был ей нужен. Очень. Нужен, как воздух. Она не хотела его отпускать. Карета лежала на боку. Сломанные колеса смотрели в небо обломками спиц. Вдоль дороги бродили эльфы, оглядывая убитых. Среди погибших были и гвардейцы, и нападавшие. Одного разбойника взяли живьем, скрутили ему руки магическим лассо, привязали к седлу. Ринка перевела взгляд на то место, где лежали останки ее обидчика. Сглотнула, на секунду прикрывая глаза. Затем хрипло спросила. «Где Нирия?» «Туточки я, Аэри». Служанка бочком протиснулась из-за кустов ракитника. Если не считать слез, размазанных по лицу, и грязи на подоле, она была в полном порядке. Внезапное воспоминание заставило Ринку ахнуть. «Лунар!» Она схватилась за грудь. Камешек был на месте. Едва пальцы сжали его, как от нахлынувшего облегчения в голове помутилось. «Тише, моя Аэри!» Брент обнял ее за плечи, привлекая к себе. Неловко, стесняясь собственных мыслей. «Ты в безопасности, все хорошо». Она же уткнулась носом в широкую грудь, разревелась, чувствуя, как тяжелая ладонь Уркха скользит по ее голове, утешая. И плевать, что щеку царапают кольца кольчуги. Плевать, что капитан смотрит с явным осуждением. Плевать, что обо всем узнает Леотанари. Плевать, что ты Силь. Ты Силь. Вздрогнув, Ринка на мгновение замерла. Потом выпрямилась, усилием воли беря себя в руки. И Брент отступил, с неохотой размыкая объятия. «Капитан, вы знаете нападавших?» Она уже не плакала, только голос немного дрожал, да глаза предательски покраснели. «Или Тиири», — процедил Лейворс. «Дети стальных холмов. А их предводитель?» Брент подошел к разрубленному трупу, нагнулся и сорвал тряпку с его лица. «Интересно». Ринка не рискнула приблизиться. Слишком свежи воспоминания, от которых кровь стынет в жилах. «Кто он?» — спросила она. Урк присел на корточки, отвел в сторону растрепанные волосы мертвеца. Удар пришелся на левое плечо и разрубил темного эльфа почти вдоль позвоночника. Но хлюпанье крови, еще не впитавшейся в землю, и вонь кишок ничуть не смутили бывалого воина. «Я его знаю», — пробормотал он задумчиво. «Где-то видел». «Это Дигарм». Лейверс встал рядом с ним. «Правая рука жрицы Риоль, ее личный диар». «Точно. Но зачем ему нападать на Индиль? Вряд ли это банальный грабеж». Мужчины переглянулись. Ринка шагнула было к ним, но замерла, не в силах перебороть внутренний страх. «Вы что-то знаете?» — догадалась она. «Объясните». «Аэри, вам не стоит...» — начал капитан. «Стоит». Она оборвала его. «Я должна знать, что происходит. В конце концов, это моя жизнь подверглась опасности. Кто такая Риоль?» «Верховная жрица или Тиири, почти королева». «Почему почти?» Капитан смущенно отвел глаза. «Потому что власти и сил у нее много больше, чем у королевы, но оставить жреческий титул в наследство она не может». «Жрицам запрещено вступать в брак», — пояснил Брент. «Их отдают в храмы еще во младенчестве. Если какая-то из них нарушит обет безбрачия, отступницу ждет жестокая смерть». «Смерть?» По коже девушки поползли жалящие мурашки. «Их бросают в жерло подземного вулкана. Говорят, это пасть Эргаты, богини смерти, ведущая прямо в обитель мрака». Об Эргате Ринка была наслышана. Нашла пару книг в дворцовой библиотеке. Там говорилось, что это темная и яростная сестра Ориет, богини Луны. Но так ли было на самом деле, никто не знал. «Не понимаю», — пробормотала она. «Зачем я этому Дигарму? Что от меня нужно жрице Эргаты?» На секунду мелькнула мысль, что нападение может быть связано с камнем. Но Ринка тут же ее отбросила. Как дроу стальных холмов могут быть связаны с ее отцом и с тем, что она узнала из его завещания? «Мы должны вернуться в Луаризель, Аэри», — напомнил капитан. «Скоро рассвет». «Элькане», — встрепенулась она, — «нам нужно спешить». Взгляд невольно уперся в остатки кареты, и девушка помрачнела. «Позвольте предложить вам свое седло, Аэри», — выступил вперед Лейворс. И Ринка буквально почувствовала, как напрягся ее Урк. А в сердце так сладко отозвалось его недовольство. «Мой Урк». Она повторила еще раз, мысленно смакуя эти два слова. Да, определенно, он был ее до мозга костей, и только ему она доверяла. «Не стоит утруждаться, капитан». Она улыбнулась эльфу. Потом повернулась к Бренту. «Я бы хотела разделить седло с тобой, Эрл Арнбранд, как раньше». «Как раньше уже не будет», — мелькнула в голове Уркха тоскливая мысль. «Всегда к вашим услугам, Аэри», — произнес он вслух сдержанным тоном. «Для меня это честь». Ей бы хотелось, чтобы дорога была бесконечной, чтобы она бесконечно обнимала Брента за пояс, прижималась щекой к его спине, вдыхала терпкий запах его куртки из медвежьего меха. Но она понимала, что это всего лишь мечты, несбыточные. А во дворце ждет Эльканэ, чья жизнь зависит от нее, и черный камень холодит ямочку между грудей. А еще душа Ринки сжималась при мысли, что во дворце ждет Тесиль, тайный кукловод, запустивший свои сети в самое сердце Эльвириола. Девушка перебирала в памяти все встречи с ним, все его жесты, взгляды, слова. Ни разу он не показался ей подозрительным, не дал сомневаться в своей лояльности. Наоборот, дюк Тесиль был единственным во дворце, кто не шептался, не злословил о ней, не смотрел свысока, как тот же Леотанари. Рыжеволосый эльф всегда был приветлив, готовый выслушать и поддержать. Как же он мог стать предателем? Как мог подставить ее отца? В это невозможно было поверить. Но Ринка знала, что это правда. Знала всем своим существом. «Мне придется оставить вас возле столицы, Аэри». Голос Уркха ворвался в ее мысли. «Нет». Девушка прижалась сильнее. «Ты пойдешь со мной». «Я не могу. Барьер не пропустит меня». «Значит, я тоже останусь». Он оглянулся, бросая на нее изумленный взгляд. Но Ринка была полна решимости. Она не войдет в Луаризель без него. Регенту придется выбирать. Либо Урк, либо Элькане. Когда-то он не оставил ей выбора. Теперь она отплатит ему той же монетой. «Когда будешь рядом с городом, остановись», — прошептала она в спину Бренту. «Мне нужно кое-что сказать капитану». Вскоре на горизонте показалось голубоватое свечение магического барьера. Это днем при свете солнца он казался абсолютно невидимым. Чувствуя волю хозяина, Инхель с галопа перешел на трусцу. «Что ж, пора». «Капитан!» Ринка оглянулась на эльфа, чей конь теперь шел с ними ноздря в ноздрю. «Берите пленного и отправляйтесь к Аэру Леотанари. Пусть он узнает о нападении». «А вы?» Глаза Лейворса мрачно сверкнули. «Мы останемся здесь. Уркхам вход запрещен, а я одна не пойду». «Аэри, это недопустимо». «Вам придется сделать так, как я сказала». В голосе хрупкой девушки прорезалась сталь. Эльфийский воин вздрогнул, невольно вытянулся в струну, как перед своим командиром. И даже Брент, наблюдавший за разговором, уважительно хмыкнул. А его Аэри с характером. Впрочем, он всегда это знал. Недаром же в ее жилах течет кровь первородных. «Я не могу вернуться один», — Лейворс покачал головой. «Регент меня живьем закопает, если я оставлю вас с... этим». И он бросил на Урка заносчивый взгляд. Ринка почувствовала, как Брент напрягся. Мысленно прося прощения у эльфа, она перехватила его взгляд. Послала волну внушения. «Вы вернетесь без нас, капитан. Расскажете все, как было. Лично Аэру Леотанари. Скажете, что я его жду, что это дело государственной важности и касается проклятия Элькане». Отчеканила холодно. И уже мягче добавила. «Это единственный выход. Ступайте». Здесь ничто не сдерживало ее силы. Жаль только, что она не догадалась воспользоваться ими в карете, когда ее тащил тот, Дигарм. В душе шевельнулось запоздавшее сожаление. В моменты сильных волнений дар срабатывал сам, а мог и не сработать. Управлять им сознательно получалось, только если она могла спокойно сосредоточиться. Например, как сейчас. «И что мы будем делать?» – произнес Брент, провожая взглядом эльфийскую кавалькаду. «Ну, раз мы не можем войти в город, я предлагаю спешиться и спуститься к ручью». Он перевел вопросительный взгляд на нее. «И светлейшая Аэри не побрезгует остаться в компании Уркха?» Ринка вздохнула. Это был все тот же Брент, что спас ее из-за стенков Таатагана. Но что-то изменилось между ними. Что-то было не так, как прежде. Возможно, изменилась она сама? «Я никогда не побрезгую тобой, Брент», прошептала, глядя ему в глаза. И резко отвела взгляд, не желая бередить незаросшую рану. «Потом. Сейчас есть дела поважнее. И она не просто так пожелала остаться с Брентом вдвоем. Они уже были у ручья, когда Урк нарушил молчание. «Что ты сказала о проклятии Элькане?» Ринка запнулась о камешек, но сильная рука подхватила, не дала упасть. Девушка внимательно посмотрела на Уркха. Затем тихо произнесла. «Я кое-что нашла в Джеттинате». Ее рука скользнула за ворот и вытащила лунар. Черный камень мягко светился у нее на ладони. Урк подобрался, шумно втянул носом воздух. «Магия крови!» – прохрипел, сдерживая зверя внутри. «Очень древняя магия!» Ринка кивнула в знак подтверждения. «Охотились не за мной. Думаю, темные эльфы пришли за этим».